Глава 19. Несколько дней передышки в Кейптауне после пережитого были необходимы всем участникам экспедиции, а летописцеву и Зеленой требовалась еще и медицинская помощь, поэтому оба некоторое время заглядывали в больницу. Интенсивная терапия для восстановления подвижности бедренного сустава Алекса проходила успешно. Лиз уже в медучреждении удерживали не столько процедуры по заживлению рваной раны на плече и устранению шрама, на чем настоял Аэл, сколько желание составить компанию парню. Остальные ребята в это время отдыхали в отеле и позволяли себе немного развеяться прогулками по городу. Алекс встретил Лизу у кабинета после очередного сеанса лазерной обработки рубца. «На сегодня все процедуры закончены, и у нас свободен весь день», — летописцев выжидающе посмотрел на девушку. «Я засиделся на месте, а у нас ведь есть одно запланированное, но не выполненное до сих пор дело». Молодые люди как раз дошли до панорамного окна в конце коридора, откуда открывался вид на Кейптаун и Атлантический океан. «О чем ты?» «В последние дни нам нужно было выжить. С этим мы справились», — девушка делала вид, что любуется видом за окном, а сама украдкой поглядывала на Алекса. «Разве что Рактар нам позавтракать не дал толком тогда у скалы». «Хм, да, было такое, и я ему еще многое припомню», — несмотря на произнесенную угрозу, Аэл добродушно усмехнулся. «Поесть чего-нибудь местного тоже не помешает, интересно же новое попробовать». На пару мгновений летописцев умолк и поймал взгляд Зеленой. «Помнишь, я предлагал сходить куда-нибудь в Питере?» Лиза смущенно опустила глаза, вспомнив, как прощалась с Алексом в первый день знакомства, и чуть прикусила губу. Не дождавшись ответа, Аэл мягко взял ладонь Лизы в свою и тихо сказал: «Давай сегодня сходим куда-нибудь. Без разницы куда, но проведем время вместе. Как показывает жизнь, никогда не знаешь, что случится завтра. Отказываться нельзя». Последние слова Аэл сказал с особым нажимом, сжал ладонь девушки, притянул ее к себе и обнял. Лиза обняла его в ответ, чуть помедлила, а затем приподнялась на цыпочки и прошептала в самое ухо: «А почему мы тогда до сих пор здесь стоим?» В словах и действиях девушки чувствовалось волнение и в то же время решимость. Последние пару дней покоя позволили ей осмыслить череду событий, которые могли оборвать ее жизнь. Или жизнь Алекса. Мысль, что он мог погибнуть, спасая ее, заставляла вздрогнуть. И еще неизвестно, что ждало их впереди, ведь команда была лишь на середине пути. «Я буду полной дурой, если продолжу сомневаться. И кого я обманываю? Себя? Ха-ха. Будь что будет, а пока наступило затишье, я буду рядом с ним. Потом мы доберемся до островов, найдем что-то или нет, но неизбежно снова разъедемся по своим мирам». О том, что путешествие может закончиться трагически, Лиза предпочитала даже не думать, зато стала стараться не сдерживать себя в проявлениях внимания и нежности по отношению к Алексу. Молодые люди долго не думали над тем, куда направиться, решили прогуляться по наиболее популярным туристическим местам Кейптауна и пошли на набережную Виктории и Альфреда. Отсюда открывался потрясающий вид на бухту со множеством современных яхт и старых прогулочных парусников. Они все еще пользовались популярностью за неповторимую романтику морских приключений. А еще отсюда можно было полюбоваться столовой горой, прикрывающей Кейптаун с северо-востока. Ребятам повезло с погодой, и они смогли насладиться необычным зрелищем. Облака, будто пышная скатерть, улеглись прямо на вершине и свешивались по краям с плоской макушки горы. Начали свое свидание Алекс и Лиза с посещения ресторанчика местной кухни. Филе акулы не вызвало особого восторга у Лизы, а стейк из страуса показался Алексу слишком жестким. На этом они решили покончить с гастрономическими экспериментами. Следующим пунктом прогулки был выбран аквариум двух океанов. Алекс, ты понимаешь, какое это клише – свидание в океанариуме? Почти в каждом корейском или японском сериале, что 30-летней давности, что в современных, парочки идут гулять по затемненным коридорам и любоваться рыбками. Счастливая улыбка на лице Лизы при этом говорила, что она отнюдь не против этой идеи. И не только рыбками, а Эл хитро прищурился и отошел на шаг от девушки, чтобы окинуть ее голодным взглядом. «Что-то мне подсказывает, что тебе сейчас все равно, куда идти, а там посмотрим на акул, одну из которых ты сегодня пробовала на вкус». Зеленая взяла парня под руку и прижалась к его плечу. «С тобой, хоть на акул смотреть, хоть на крокодилов». Оказавшись под голубыми сводами коридоров океанариума, молодые люди притихли. Алекс рассказывал Лизе о некоторых рыбах, вспоминал истории из своей юности. Зеленая же не могла толком сосредоточиться на морских обитателях двух океанов, омывающих юг Африки. Девушка больше прислушивалась к интонациям, с которыми говорил ее спутник. В его словах сквозила ностальгия, но иногда проскальзывала настоящая грусть и горечь, которые, забывшись, Алу не удавалось полностью скрыть даже за улыбкой. Лиза уже видела такое выражение лица Алекса, и всегда оно было связано с воспоминаниями о его юности, проведенной в океане. «Сколько же боли ты пережил?» Зеленая уже жалела, что согласилась на посещение аквариума, и стала придумывать убедительный повод увести парня отсюда. Но не успела. Алекс своими невольными мыслями о прошлом словно предсказал появление вполне материального его отголоска. Оторвав взгляд от величаво летящих в толще воды за стеклом мант, летописцев обернулся к зеленой, чтобы что-то сказать, но вдруг замер. Расслабленное и довольное лицо молодого человека исказилось. Прищуренный злой взгляд над плечом Лизы был устремлен куда-то ей за спину. Девушка обернулась, ожидая опасности. Наученная в последние дни опасаться всего, она уже готова была снова защищаться. Но за ее спиной не было ни мутантов, ни вооруженных наемников. Лишь провожал взглядом тех же скатов, которых мгновение назад рассматривали, и они с Алом, одинокий мужчина, в инвалидном кресле. Высокотехнологичное устройство обеспечивало комфорта человеку с ограниченными возможностями и напоминало кресло пилота космического корабля, но вряд ли было опасным. «Что-то не так, Аэл?» «Этот человек виновен в смерти моих близких», — тихо сквозь зубы процедил летописцев. «Они умерли из-за его решения». Лиза почувствовала, как его пальцы в ее ладони задрожали и стали сжиматься в кулак, выскользнув в последний момент, когда уже почти сделали ей больно. Парень подался вперед и попытался пройти мимо девушки, но она уперлась руками ему в грудь, не пуская. Зеленая не узнавала летописцева. Он смотрел на инвалида с явным желанием убить. Помня, как без промедления, без лишних слов и ненужных движений действует Аэл в экстренных ситуациях, она понимала, что в таком состоянии он действительно способен на что угодно. «Давай уйдем», — девушка не могла подобрать слова, чтобы успокоить спутника. Алекс пропустил фразу Лизы мимо ушей, легко отвел ее руки в сторону и сделал еще шаг вперед. Зеленая ухватила его сжатую в кулак руку обеими ладонями. «Оставь его, пожалуйста». Выдернуть руку из маленьких ладошек девушки не составило труда. Еще один решительный шаг вперед. Человек в инвалидном кресле заметил приближающегося парня, прищурился, пытаясь узнать его. Видимо, не узнал. Сначала на его лице появилась вежливая улыбка, как у работника музея, готового дать пояснение по поводу экспоната, а затем в глазах отразилось замешательство. «Ты, ты!» — прозвучал рык летописцева, готового перевернуть кресло. «Мне страшно», — Лиза не сказала, а скорее пискнула сдавленным голосом. «Это не ты, Аэл». Последние слова, сказанные почти шепотом, заставили парня остановиться. Он вдруг понял, что готов сорваться на злое рычание в ответ. рычание о том, что она его совершенно не знает. Что в прошлом ему приходилось убивать, когда на кону стоит не просто собственная жизнь, но и судьбы тех, кто доверился. Тех, кто пошел за ним в огонь войны. От осознания того, что вот-вот сорвется не только на виновника, но и на Лизу, стало мерзко. Она-то ни в чем не виновата, это светлая и добрая девочка, которая лишь учится жить. Учится отстаивать свои желания, свое мнение и свои мечты. Идти своей дорогой, а не следовать судьбе, распланированной отцом. А что он? Готов перечеркнуть все то, что произошло уже после того, как они встретились с волком. Готов пойти на поводу у напоминавшего о себе темного прошлого. Бросив короткий взгляд на инвалида, теперь наполненный скорее жалостью, чем желанием хоть как-то навредить, летописцев подошел к Лизе и тихо прошептал. «Да это не я. Этот я давно умер. А я, похоже, это понял только сейчас», — Алекс провел кончиками пальцев по щеке девушки. «Давай уйдем отсюда. Уйдем к океану. Хочу услышать его голос. Он успокаивает».